Детали, мой дорогой Ролли. Без деталей не может быть никакой иллюзии. А одна из особенностей той иллюзии, которую создавал сэр Джон, а впоследствии став иллюзионистом и я, состояла в том, чтобы наиболее эффектные вещи достигались простыми средствами, тогда как все внешне простое требовало огромного труда. Подагра не то чтобы держалась в строгой тайне, просто о ней не звонили направо и налево. Всем было известно, что сэр Джон и миледи возили с собой несколько изящных вещиц. При нем была его любимая бронзовая статуэтка, а она всегда брала с собой маленькую и очень ценную картину с изображением Богоматери, которой пользовалась во время своих молитв. Всегда с ними была красивая шкатулка с миниатюрными портретами их детей. Эти вещи приносились во все гостиничные номера, где останавливались Трессайзы, чтобы придать теплоту временному жилищу. Но не каждый знал о тазе, который возили, чтобы сэр Джон два раза в день устраивал ванну своей больной ноге. Обычная ванна для этого не годилась, потому что все его тело должно было пребывать при комнатной температуре, тогда как нога погружалась в очень горячий минеральный раствор. В 6 часов я видел его в халате, нога погружена в эту ванночку, а в 8:30 он был готов выйти на сцену, ступая с легкостью юноши. Я считал, что дело тут вовсе не в минеральной ванне. Я думаю, это был способ собрать в кулак волю и сказать себе, что подагра не победит. Если бы не его сила воли, все бы закончилось очень быстро, и он это знал. У меня частенько были основания восхищаться людьми, вкладывавшими героизм и духовную доблесть в дело, которое многим сторонним наблюдателям казалось просто нелепым. Ну, в конечном счете, что за беда, если бы сэр Джон капитулировал, признал, что стар, и удалился на покой со своей подагрой. Кто бы что от этого потерял? Кто бы пожалел о владетеле Балантре? Сказать «никто» проще простого. Но я думаю, это неправда. Никогда не знаешь, кому придает силы твоя нелегкая борьба. Никогда не знаешь, кто пришел смотреть владетеля Балантре и, вопреки здравому смыслу, увидел там что-то такое, что изменило его жизнь или дало ему опору до конца дней. Наблюдая, как сэр Джон борется со старостью, Ролли, наверное, сказал бы, что я наблюдал, по-волчьи облизываясь. Я понял кое-что, хотя и не отдавал себе в этом отчета. Если говорить простым языком, то ни одно действие не пропадает в туне. Все, что мы делаем, приносит какой-то результат. Это вроде бы вполне очевидно, но многие ли в это верят или поступают, исходя из этого? «Вы говорите с той же горечью, что и моя дорогая старая матушка», — сказал Инжестри. «Она утверждала, что ни одно доброе дело не остается незамеченным Господом. Но моя формулировка несколько шире, чем мудрость вашей матушки», — сказал Магнус. «Ни одно злое дело тоже не остается незамеченным Господом. И потому вы самоуверенно выбираете свой путь в жизни, стараясь делать только добрые дела? Боже мой, Магнус, какая глупость!» «Нет-нет, мой дорогой Ролли, я совсем не так глуп. Нам не дано знать достоинства или последствия наших поступков, ну, разве что в очень ограниченных рамках. Мы только можем по мере сил попытаться оценить свои деяния в той их части, которая касается нас самих. Не плыть по ветру и не становиться обманутыми жертвами собственных страстей. Если собираешься совершить что-то злое, не пытайся это приукрасить и выдать за доброе. Делай задуманное с холодным сердцем и держи глаза открытыми. Вот и весь секрет. Вам бы стоило издать это. Размышление во время наблюдения за престарелым актером, отмачивающим свою подагрическую ногу. Может быть, положите начало какому-нибудь новому направлению нравственности? Уверяю вас, я наблюдал не только за тем, как сэр Джон отмачивает подагрическую ногу. Еще я видел, как он заряжает мужеством миледи, которой это было особенно нужно. Он не был весельчаком. Он не смотрел на жизнь, как Мортон у Пенфолд, которому она представлялась чередой великолепных шуток, больших или малых. Сэр Джон смотрел на жизнь как романтик, а в романтике есть что-то смешное, но лишь побочное, приглушенное. Но на таких гастролях сэру Джону приходилось делать вещи, у которых была смешная сторона. Вот, скажем, эти бесконечные встречи с выступлениями, которые организовывала Пенфолд в клубах тех городов, где мы останавливались. Это было время расцвета клубов, и они без устали искали ораторов, которые за 15 минут могли бы произнести что-нибудь зажигательное на их еженедельных утренних заседаниях. Сэр Джон всегда цементировал для них связи внутри британского Содружества наций, а пока он ждал своей очереди, они налагали друг на друга штрафы за ношение слишком ярких галстуков, декламировали свои необыкновенные манифесты, пели свои любимые песни, которые были для него не менее варварскими, чем пение дикарей у костра. И вот он, вернувшись к миледи, учил ее новой песенке, а потом они сидели в гостиной своего номера и распевали «Ротари Анна искала, где манна, ротари Анна искала, где манна, пронесла мимо рта, не нашла, тра-та-та».